то было в замке богача, убитого им на Волыне, где превратил он все в пустыню, как гнев небесный саранча, где кровь ручьями лил он хладно, и все погибло беспощадно, ли от огня, ли от меча. Все сжег, всех убил, всех перерезал, кровью залил всю землю, и первый раз улыбнулся. Первый раз стало хорошо. Вот это действительно байронический герой, и понятно подоплека его стремлений. Он действительно не может простить людям их несовершенства, их рабской природы. Вот, и он им мстит за то, что они не соответствуют идеалу. Это разочарованный и возмущенный идеалист, который расправляется с человечеством за то, что вот оно не идеал. Но правда, это лишь отрыв, который не дает еще четкого представления о цели. В конце концов, этот гайдамак, а гайдамак это что-то среднее между разбойником и повстанцем, понятие такое промежуточное. Вот этот самый гайдамак, мы не знаем, какая роль отведена ему в целостном строе поэмы. Кто он будет? Отрицательный герой, положительный герой. Наверное, все-таки герой или один из героев, главных героев. Вот. Но какую он получит в этом целостном строе единую характеристику, сложную характеристику, и сложную или простую, мы не знаем. Может быть, его осудит, в конце концов, автор. А может быть, наоборот, воздвинет. Это так и непонятно. Но кто сделал второй шаг, тот сделает и третий. Рельеф его тоже делает. Уже вот эти самые байронические настроения, разочарования, мизантропии, презрение к людям, они появляются и в собственной лирике Рылеева и начинают уже озвучиваться не только голосом героя, но и голосом самого автора. Примером может служить стихотворение «Станцы». «Не сбылись, мой друг, пророчества пылкой юности моей, горький жребий одиночества не сужден в кругу людей, слишком рано мрак таинственный опыт грозный разогнал». Слишком рано, друг единственный, я сердца людей узнал. И как бы нарочито меняя ритм для того, чтобы выразить другой строй переживаний. С дикой грустью, с черной думой, вот уже гайдамака черты. Я с тех пор один брожу, и могилой угрюмой мир печальный нахожу. Еще одна смена ритма. Всюду встречи безотрадные, ищешь суетных людей. Как бы возвращаясь к первоначальному, а встречаешь трупы хладные и бессмысленных детей. Полная мизантропия. И теперь она высказывается самим Рылеевым. Все это, значит, развертывается параллельно. Ну, по классической геометрии, где параллельные линии не пересекаются, сколько бы мы их ни продолжали. И вот так действительно кажется, может быть, бесконечно долго. С одной стороны, пишется думы, он продолжает писать свои думы, и в 25-м году собирает их в единую книгу, выстраивает единую композицию, такая мощная панорама вот в духе неоклассицизма. А с другой стороны, вот параллельно этому возникает, вот он работает в жанре байронической поэмы, он пишет вот «Станция» — это типичный байронический тип стихотворения, типичный байронический лирический жанр со своей свободной композицией, с вот этой свободно текущей рефлексией, которая ничем заведомо не организована. Вот. С другой стороны, вот, значит, параллельно развертывается, формируются вот эти самые байронические настроения, которые воплощаются в типично байронических жанрах. Как бы у него, у поэта два мировоззрения. Одно, значит, в станциях и байронической поэме, другое в думе. Но кто сделал третий шаг, тот сделает и четвертый. И действительно наблюдается попытки, дальше наблюдаются попытки смешения вот этих двух разных поэтических миров, которые существовали по принципу комплементарности. Мирное существование превращается в попытки слияния, во взаимодействие. И надо сказать, что у Рылеева это выглядит несколько неуклюже, конечно. У него чисто механически совмещаются разные жанровые формы, так как будто бы вот он просто написал три разных стихотворения, а потом взял и их просто чисто механически соединил. Вот таким выглядит, например, стихотворение «Ты посетить мой друг желал». Ну, тут не важно, какими событиями в жизни Рылеева это вызвано, важно просто, что он пишет в этом стихотворении. И какие три совершенно разные мысли выражаются в трех совершенно разных формах. Но все это просто написано подряд. Вот первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое. И получается одно стихотворение просто потому, что это последовательно строфы написаны одна за другой. Ничто, кроме этого, их на самом деле не соединяет. Ну, может быть, можно понять так, что это какой-то такой душевный сюжет, что человек переживает поочередно три мысли. Но почему он переходит от одной к другой, от другой к третьей, это никак не мотивировано и никак не разработано. Ну, однако, послушай. Значит, первое стихотворение на тему «Как дорога мне твоя любовь». «Ты посетить мой друг желала, уединенный угол мой, когда душа изнемогала в борьбе с болезнью роковой. Твой милый взор, твой взор волшебный, хотел страдальца оживить, хотела ты покой целебный, взволнованную душу влить. Твое отрадное участие, твое внимание, милый друг, мне снова возвращает счастье и исцеляет мой мир». Типичный мадригал, такие писали в альбомы, вот просто классический вариант. Но дальше, без всякого объяснения, следует другое стихотворение. «Я недостоин твоей любви. Только что, значит, как дорога мне твоя любовь, как много она мне дает. Ну, почему? Но я недостоин, почему, но, почему, откуда взялось это? Но, тем не менее, оно звучит. Я не хочу любви твоей, я не могу ее присвоить, я отвечать не в силах ей, моя душа твоей не стоит». Начинается вот такая журьба, вот такая полемика, выражение внутреннего конфликта. «Полна душа твоя всегда одних прекрасных ощущений, ты бурных чувств моих чужда, чужда моих суровых мнений. Прощаешь ты врагам своим, я не знаком с тем чувством нежным, и оскорбителем моим плачу отмщением неизбежным». Ну, тут комизм, конечно, заключается в том, что на самом деле женщина, которая посвящена стихотворению, была шпионкой, которая наблюдала за Рылеевым. Да, я не знаком, прощаешь ты врагам своим, я не знаком с тем чувством нежным. Все было как раз наоборот. Да. Но тем не менее, действительно, дело не в том, что, спросите, что я вам это рассказал, не надо было рассказывать, потому что это, ну, мешает воспринять стихотворение. Вот. Значит, здесь действительно второе, вполне законченное, это форма байронических станцев, вот такой вот рефлексии скептической, которая являет нам действительно образ вот такого байронического героя, которому действительно, ну, он не стоит любви, и любовь ему не нужна, и это не его, это, так сказать, область. Вот, все так. Но это лишь преддверие к третьему стихотворению, где говорится о том, что «а мне не нужна твоя любовь». Сначала «ах, как дорога мне твоя любовь», да, но я ее не стою, а мне она и не нужна. Вот так. Получается комический эффект. «Мне не любовь твоя нужна, занятия ждут меня иные, отрадна мне одна война, одни тревоги боевые. Любовь никак не идет на ум, увы, моя отчизна страждет, душа в волнении тяжких дум, теперь одной свободы жаждет». Ну, потом посмотрим, как справлялся с такими задачами Пушкин. Конечно, вот разница между гением и просто, так сказать, неплохим поэтом будет видна со всей очевидностью. Но дело не в этом. Дело в тенденции, которую мы стремимся проследить. А тенденция состоит в том, что сначала, значит, появляются рядом другие настроения, другие формы. Вот они совмещаются по принципу простое добавление к тому, что уже было. Затем начинается взаимодействие, попытки соединить, создать что-то единое, пока механически несколько неуклюже. Вот, но затем они становятся уже не механическими, не такими неуклюжими. И поэтому убеждаемся, познакомившись с стихотворением, которое принято называть «Гражданин». Название не авторское, но используется обычно оно в литературе. Начинается вполне традиционно для рынка. «Я буду в роковое время позорить гражданина сам, и подражать тебе, изнеженное племя.